Пролог. Пов ГГ. Честно, я ни хрена не понимаю в данный момент, однако одно могу точно сказать. Я ненавижу чертову зиму. Вернее, наши русские зимние заледеневшие дороги и тротуары. Будь прокляты все, кто не чистит их ото льда. Но обо всем по порядку. Мне 23 года. Учусь в университете на историческом факультете. С тех пор, как поступил в универ, живу один в съемной квартире. Что к счастью, ибо с роднёй у меня отношения так себе. Я их недолюбливаю, да и они меня, так что связь мы не поддерживаем. Причин этого было много, так что какую-то конкретную выделить было нельзя, но одна из основных, я их разочаровал, и ведь даже сам не знаю чем. Просто от меня ожидали чего-то иного, но даже не говорили чего. В детстве я еще хоть как-то пытался им угодить, заслужить любовь, пытался понять, что же со мной не так, но потом понял бессмысленность такого поведения. И покуда у меня была крыша над головой, еда, и меня не били за малейший просчет, меня все устраивало. В день после выпуска из школы я просто собрал вещи и ушел, ничего им не сказав. Забавно, но они даже не потрудились позвонить и спросить, в порядке ли я. За те 5 лет, что прошли с тех пор, не было ни единого звонка или сообщения. Это окончательно убило даже последнюю оставшуюся у меня веру в них. Ведь одно дело, осознавать, что тебя не любят, но совершенно другое, что им настолько плевать, что уход сына посреди ночи даже не стал поводом для беспокойства. Вероятнее всего, они даже были рады. Свободная комната, как-никак. Может, сестре потом отдали, когда подросла. Ее-то они с самого рождения окружали любовью и заботой. Все-таки, они могли быть хорошими родителями, когда хотели. Но это уже не важно. Это была очередная учебная неделя, а конкретно вторник. Вот уже неделю как наш лучший историк уволился, и на его место взяли раздражающую всех маразматичку, которая уже выбесила всю группу. Мы уже всей группой задавались вопросом, как ее терпеть дальше будем. Вячеслав Анатольевич, так звали нашего препода, был очень хорошим человеком и преподавателем. Он искренне любил свою работу, а потому объяснял материал с большой страстью, что явно привлекает, да и чувством юмора он не обделен, и входил в число лучших юмористов нашего универа. Его все любили, и он был на одной волне с коллективом. Уволился он из-за того, что у него в автоаварии умерла жена, и он больше не мог находиться в прежней обстановке. Бросил все и переехал в другой город. Очень печально, но такова жизнь. Как обычно, вернувшись домой после уже порядком поднадоевшей учебы, я бросил рюкзак где-то у входа и пошел в душ, а после этого уселся на диван, предварительно взяв себе упаковку крекеров, и включил сериал на ноуте. Так прошло 1,5 часа, или же 2 серии, и только я собрался включить следующую, как раздался звонок моего телефона. Лениво подняв гаджет, я ответил на звонок своего лучшего друга. С этим парнем я был знаком с самой начальной школы, и мы так и остались друзьями. Не скрою, бывали и ссоры, но все всегда возвращалось на круги своя. Друган позвал меня выпить в баре, ну а я был не против, поэтому, поднявшись с дивана, направился к вешалке с одеждой, после чего оделся потеплее и выдвинулся к назначенному месту. На улице было холодно и скользко, середина зимы, как-никак. Как всегда, достав из кармана наушники, включил музыку и пошел по тротуару, стараясь обходить заледенелые места. В этом месяце я уже пару раз падал на таких местах, но мне везло и серьезных травм не было, максимум были крайне болезненные ушибы. Но, увы, в этот раз удача от меня отвернулась. Делая очередной шаг, я все-таки упал и плашмя разлегся на злополучном, заледеневшем участке. И не просто упал, а на камень или что-то похожее. Об этом говорила тупая боль в затылке, которая пронзила все мое тело сразу же после падения. «Бэ, больно!» – прохрипел я. Мои челюсти стучали то ли от холода, то ли от боли. Почему именно так? Умереть одному, посреди холодной улицы, захлебываясь кровью, что дже кричать не могу. Почему я должен умереть именно так? Не хочу. Это больно. В глазах помутнело. Попытки позвать на помощь провалились, ведь вместо слов из горла выходил сдавленный, болезненный хрип. Во рту появился металлический привкус крови, из губ начала стекать алая кровь. Последним, что мне удалось лицезреть, прежде чем сознание меня покинуло, было вечернее небо и неспешно падающие на мое лицо снежинки. Если бы я не умирал, то вполне мог бы сказать, что это довольно живописно. Вот только, как бы печально это ни было, я умер. Забавно, но никакого света в конце тоннеля не было, Вся жизнь не проносилась перед глазами, была лишь бескрайняя темнота, простирающаяся, как казалось, на многие тысячи километров вперед. За неимением возможности пошевелиться, мне оставалось лишь вглядываться в нее, в надежде, что она не начнет вглядываться в меня. Не знаю, сколько времени я там провел, может, минуты, часы, дни. В этом месте времени попросту не существовало, а потому было трудно считать. В один момент темнота начала рассеиваться, открывая вид на голубое небо и яркое солнце, и сознание вернулось ко мне. Судорожно вдохнув воздух, я попытался приподняться на локтях и оглядеться. Жив, я жив, боже, блять, как же хорошо снова дышать. В глазах все двоилось и расплывалось, поэтому сразу это сделать у меня не вышло. Некоторое время спустя у меня с трудом получилось разглядеть мир вокруг. Сказать, что я был в шокированном состоянии, являлось бы сильным, мать его, преуменьшением, ибо моя бренная тушка, еще недавно лежащая на холодном тротуаре, в луже собственной теплой крови, сейчас находилась на неизвестной мне местности. Вокруг были причудливого вида растения, деревья, кусты, трава, все они отличались формой и цветом от привычных, а поскольку на земле не растет бордово-красная трава и того же цвета деревья, исходя из всего этого, мною был сделан весьма странный, но логичный вывод. Я уже не на земле. Что за херня, где я? Может, это глюки в моем умирающем мозге, или кто-то вызвал скорую, а это эффект обезболивающего, что мне ввели? Маловероятно, все слишком реально выглядит, да и если я проломил себе голову, то вряд ли бы меня успели спасти. Эф, да вокруг даже никого не было, чтобы вызвать помощь. Мои размышления были прерваны резким неприятным запахом гари. Погоди-ка, чем это пахнет? Я повернулся на запах дыма и гари, и увидел зарывшийся носом в землю высокотехнологичный красно-белый космический истребитель, внешний вид которого мне был знаком. Нет, какая-то бессмыслица. Это истребитель из «Звездных войн», твою мать, куда я попал? Вернее, как я сюда попал? Глава 1. Пов ГГ. Что за херня? Именно такой была моя первая мысль. Мозг судорожно перебирал множество вариантов того, как такое могло произойти, но ничего вменяемого в голову так и не пришло. Поэтому пришлось просто смириться с тем фактом, что я попал в ДДГ. Я что, в попаданце заделался? Мда. Если это не глюки, то стоит понять, где я, какое сейчас время, да и все остальное тоже. Одно могу сказать сразу, это еще времена республики. Как я понял, ну, первое, я живой джедай, а второе, кто в своем уме станет скрываться от инквизиторов на джедайском истребителе. Приложив немалые усилия, я все же поднялся на ноги и, слегка пошатываясь, пошел в сторону разбившегося истребителя, источавшего клубы черного дыма. Ноги все еще не до конца меня слушались, из-за чего мне пришлось идти аккуратно, дабы не упасть. Подойдя достаточно близко, я вспомнил, какая конкретно эта модель. Это был джедайский истребитель производства верфи Куэта, Дельта 7 или же Эфирная Фея, красного с белым цвета. Стандартные цвета для подобного кораблика Ордена. Он был, мягко говоря, недееспособен. Некоторых частей не хватало. Дроид был обезглавлен, а кабина разбита. На корпусе отсутствовали некоторые пластины, закрывавшие энергокабели. Но тем не менее он не взорвался при падении, а это уже хоть что-то. После осмотра мне стало понятно, что встроенный коммуникатор еще работает. Я потянулся к пульту управления истребителя, чтобы достать средства связи, как вдруг почувствовал приближающуюся опасность. Это было вопящее предчувствие, подталкивающее к действию, будто вот-вот случится нечто даже отдаленно нехорошее. Повинуясь инстинкту, мне удалось отпрыгнуть назад и избежать смертельного взрыва. Это был хорошо отработанный рефлекс, возникающий после долгих тренировок и участия в подобных ситуациях. Хотя я ни разу не акробат и не солдат из горячих точек, а для выполнения того же банального сальто мне требовалась небольшая подготовка. А тут просто, с места, и даже не напрягаясь. Да это же бред, собственно, как и все происходящее вокруг меня. Тут я решил наконец оглядеть новое тело на наличие травм, хотя отсутствие боли говорило само за себя. Я был парнем лет 25, человеческой расы, со светлой кожей. На мне была обычная бежево-коричневая джедайская роба, прожженная в некоторых местах, а на поясе висел световой меч. А еще я заметил крупный ожог на боку и правой руке. Видимо, достался мне от взрыва истребителя. Также мной была замечена вероятная причина смерти этого джедая. Это была рана на голове, которую я нащупал. Но сейчас она явно уменьшилась и затянулась. Значит, у меня высокий болевой порог, раз я не почувствовал. Или это из-за адреналина, которого в моей крови сейчас, несомненно, достаточно, чтобы слона разбудить от комы. Если прошлый обладатель этого тела чувствовал то же, что и я перед смертью, то не завидую ему. Как-то странно говорить про свою смерть, даже слишком. А я-то жаловался, мол, скучно живу. Вот тебе и на, получил, спасибо. Где расписаться? Вскоре, отойдя от шока, я понял одну не слишком забавную вещь. У меня нет ни малейшего понятия, на какой планете я нахожусь, и обитаема ли она вообще. Так еще и единственное доступное мне средство связи взорвалось вместе с истребителем. Может, кому-то это и покажется забавным, но точно не мне. Просто отлично, шикарно, чтоб тебя. Так, соберись и успокойся. В таких обстоятельствах лучше мыслить трезво, насколько это возможно, учитывая, что я все еще держу в мысли, что это все действие психотропов. Для начала было бы неплохо осмотреть все, чем располагал владелец тела. Ну а теперь уже я, потянувшись к мечу, затем сняв его с пояса, я активировал клинок. Чёрт, какая же это красота! Всю жизнь мечтал подержать в руке настоящий световой меч. Как иронично, заветная мечта большей части моей жизни сбылась только после смерти. Я тихо и с оттенками грусти улыбнулся. Если для исполнения мечт нужно умереть, это очень далеко от понятия справедливости. Лезвие клинка имело приятный для глаз синий цвет, с оттенками голубого. Рукоять была обычного стального цвета с черными вставками. Также мной была найдена небольшая фляжка воды и все. Мда, не густо, ну а чего еще ожидать от снаряжения джедая? Сухпаек носили бы, что ли, аскеты чертовы. Ладно, в добрый путь, и желательно не сдохнуть, снова. Умереть дважды за один день было бы пиздец как нелепо. Я выбрал направление и двинулся в ту сторону. В пути у меня была возможность более детально осмотреть планету. Она не была похожа на Землю, как минимум по цветовой гамме. Трава была красная, скорее даже бордовая, с редкими участками кислотно-зеленого цвета. Деревья были очень странные, они напоминали пальмы, но с более крупной листвой, если это можно так назвать, которая располагалась по всему стволу и имела бордовый цвет. В принципе, это была красивая планета с интересной флорой. На своем пути я заметил дорогу, явно кем-то сделанную. Значит, эта планета обитаема, отлично. Буду двигаться туда, куда ведет эта дорога, и скорее всего дойду до населенного пункта. Черт, да я буду рад, даже если это окажется вражеским аванпостом или базой пиратов-работорговцев, обреченно вздохнул я. Пов ГГ, да уж сука, отлично, я тут хожу почти целый день и так ничего и не нашел, да еще и ожог начинает болеть сильнее. Будет просто идеально, если через этот ожог инфекция попадет в кровь. Умер, стал попаданцем, умер в первый же день в новом мире. Финита ля комедия. Не поймите неправильно, я человек спокойный, но слишком много всего произошло за столь короткий промежуток времени, и мои нервы пошатнулись. Уже почти день, как я иду по этой дороге, и казалось, будто она ведет в никуда. Уже стемнело и стало видно звезды. Сделав очередную остановку, дабы выпить воды, понимаю, что жидкости осталось буквально на один глоток, поэтому решаю оставить эту воду на крайний случай. Что этот проклятый джедай забыл на этой задрипанной планетке? Нет, ну серьезно? Не мог он накочуриться где-нибудь в храме джедаев, или посреди какого-нибудь крупного города, но нет, так же неинтересно. Я резко остановился посреди дороги. Снова это чувство. Со стороны джунглей послышался шорох, когда оттуда появилась группа людей. Ну как людей, человек там был всего один. Вторым был трандашанин, чем-то похожий на босска, но его чешуя была более темно-зеленого оттенка. Также был твилек с кожей салатового цвета и наемник из расы Никто с винтовкой на плече. Все они вместе взятые не так пугали меня, как последний. Грозный вуки редкого черного окраса огромных размеров. На его плечах были шипастые наплечники мутно-золотого цвета, ремни от которых мускулистую шерстяную пересекали грудь. В правой руке он держал баукастер, огнестрельное оружие вуки. Черный крысантен, один из самых опасных наемников. «Видишь, я же говорил, что далеко он не уйдет», – прошипел трандашанин, нацеливая винтовку на меня. «Хорошо, что мы его подбили. За голову джедая сейчас много платит, никто уже представлял свою долю. Это было видно по блеску в глазах. Далеко не уйдет, да мы почти весь день за ним охотимся», – возразил человек. «Впрочем, кредиты покроют затраченное время. Блять, они за мной. Где ж я так нагрешил?» что меня опять пытаются убить. Да еще и этот отбитый Вуки, прожигающий меня хищным взглядом. Видимо, он воспринял фразу товарища за голову слишком буквально и хочет мне ее оторвать. Я решительно схватил меч с пояса, активируя его. Инстинктивно приняв боевую стойку, я внезапно понял, что кроме этого ничего и не умею. У меня нет воспоминаний этого тела, лишь мышечная память. Ох ты ж, блять, я даже выстрелы отбивать не умею, а на меня наставили 4 пушки. Кроссантон зачем-то убрал ее за спину и похрустел пальцами. Наш Вуки хочет повеселиться, возбужденно выкрикнул Твилек, лишь бы он оставил то, что можно будет отнести к артелям. Ра-а-ар, взревел Вуки и бросился на меня в атаку. Мои руки предательски задрожали, но несмотря на это я попытался нанести удар. Думаю, для новичка, не державшего толком в руках меч, это был довольно неплохой удар. Жаль только мимо. Кроссантон легко уклонился от удара и нанес свой кулаком в ребра. Я уже говорил, что его костяшки буквально из металла. Я слышал хруст своих ребер, а затем вновь ощутил во рту этот противный металлический вкус крови. Второй удар в лицо и меч уже выпадает из рук. Третий коленом в живот и я рухнул на колени под оживленные вопли наемников. «Руэр!» – прорычал Кроссантон, глядя на меня, затем он пнул меч к моим рукам. «Он говорит, что тебе следует бежать, если хочешь прожить чуть дольше». Схватив меч, я рывком поднялся на ноги и нанес размашистый удар. Синее лезвие в один миг прошлось по правой части лица наемника, оставляя глубокую рану по всей длине и лишая Вуки правого глаза. Тот лишь приглушенно рыкнул, схватившись одной рукой за лицо, а второй схватил меня за шею и швырнул далеко в джунгли. Уа-а-а! Спина больно ударилась о ствол дерева, подле которого я рухнул через секунду. Судорожно сжимая в руках меч, я побежал подальше от них. Как бы быстро я ни бежал, за спиной все равно слышался приближающийся разъяренный рев и хруст переломленных деревьев. Блять, блять, блять. Впереди виднелся только обрыв, а Кроссантон, судя по звукам, был всего в паре десятков метров от меня. Бежать некуда. Остановившись у самого края, я уставился вниз. Высоко, очень высоко. Да, внизу озеро, но при падении с такой высоты это не поможет. На лице расползлась нервическая улыбка, а затем я также нервически засмеялся. Ха-ха, что за трусость. Единственный путь – сражаться. Только так можно выжить. Ты же теперь гребаный джедай, так что сражайся, мать твою. И вот на горизонте появился Кроссантон. Увидев активированный клинок в моих руках, он лишь хмыкнул, после чего снял с пояса два небольших, по его меркам, меча. Он метнул в меня первый, и я с легкостью увернулся, но вот второй вошел под ключицу, а острие торчало с другой стороны. Вуки вновь накинулся на меня, когда на резкую боль и, повалив на землю, стал наносить удары по лицу. Он бил не в полную силу, дабы продлить мои мучения. Тут, когда он занес кулак для решающего удара, что-то во мне щелкнуло. Я вытянул ладонь, притянув меч, и пронзил грудь Вуки. Тот поднялся и отшатнулся, давая мне возможность подняться. Совершив прыжок и оказавшись за спиной мохнатого монстра, вонзаю меч в его спину. Он кряхтит от боли, после чего я толкаю его к обрыву. Чтобы спастись, он пытается схватить меня за руку, но терпит крах. Его когти проскользили по внутренней стороне предплечья, вспарывая кожу, зацепили рукоять меча, после чего Кроссантон с ревом полетел вниз. Раздался всплеск воды, ознаменовавший мою победу. Едва стоя на ногах, я развернулся, только чтобы увидеть других наемников, что в ужасе смотрели на меня. Он порешил Кроссантона. Да как он, черт подери, смог. Неважно, добьем его и не придется делить добычу на 5. Трандашанин навел винтовку на меня. Разделим на 3, холодно поправил его человек, стреляя ящеру в висок. И как только Вуки тебя терпел, я думал, он задушит тебя первым. Я шокированно стоял на месте, пытаясь понять, как выйти из подобной ситуации. Мой меч улетел с обрыва вниз, так что оружие у меня, хотя нет, одно есть. Пока эти трое спорили, доставить меня живым или мертвым, я взялся за торчащую из плеча рукоять. Выдохнув, я потянул ее, сдерживая крик агонии. Наконец, спустя мучительные секунды, я притянул к себе наемника-человека и вонзил в его грудь клинок Кроссантона. Прикрывшись телом от выстрелов, я достал из его кобуры бластер и начал палить. 5 выстрелов спустя пальба прекратилась. Они были мертвы, убиты мною. Черт, я ведь прежде никого не убивал, а сейчас 4 завалил, и держу труп одного из них. Я с отвращением и испугом отбросил тело, после чего проблевался. Покрытые моей и чужой кровью руки опять тряслись. В глазах темнело от боли и потери крови. Найдя у одного из них крепкий алкоголь, я пролил им раны, шипя от боли, после чего наложил повязки из кусков робы. Заодно отхлебнул из горла последний глоток. Уже был поздний вечер и холодало, потому я поменял изорванное в клочья одеяние на кофту с длинным рукавом, куртку и обычные штаны. В кофте и куртке были дыры от выстрелов, но это меня уже мало волновало. Вложив меч Крсантона в оброненные, после того как я ранил его, ножны, продолжил путь, забрав у наемников их воду и кредиты. Едва дойдя до городка через час пути, я незамедлительно двинулся к космопорту, купив билет на шаттл до Корусанта, после чего, заняв свое место, отрубился. Совет джедаев был крайне обеспокоен сепаратистским движением, а особенно тем, что его возглавлял бывший член ордена, Ян Дуку, наследный граф Сирена и ученик гранд-магистра Йоды. «Беспокоит меня ситуация эта», — гранд-магистр печально вздохнул, «движение для нас это опасность нести может, как и для республики всей, дискредитировать нас это может. Я согласен с вами, гранд-магистр, гражданам республики уже хватает того, что сепаратистским движением руководит бывший джедай», — высказался магистр Винду. В последнее время самым частым вопросом, возникавшим на совете, был как раз-таки сепаратистский кризис. Сразу же после его начала и огласки того, что главой сепаратистов является бывший джедай, граждане республики начали подозревать орден в предательстве. Многие считают, что граф Дуку действует от лица всего ордена джедаев, и что вскоре все джедаи перейдут на сторону сепаратистов, пока они не перешли к активным действиям, но не стоит исключать такой вариант. Шаакти надеялась, что этого не случится, но всегда нужно рассматривать все возможные варианты. В случае военного столкновения нас сметут. После Руусанской реформы у республики нет армии и флота как такового, разве что корпус юстиции, но он слишком немногочисленен и слаб для ведения войны. Киадимунди не радовало подобное положение дел. Вопрос войны не стоит на горизонте и крайне маловероятен. Граф Дуку бывший джедай, и он не пойдет на такое кровопролитие. В любом случае, этим занимается сенат и канцлер Палпатин. Карун понимал это, ведь он был главой внешней политики ордена. Согласен я с магистром Винду, не наше дело это пока. Лучше о насущном поговорить нам. Как обучение юного Скайуэкера проходит? Поинтересовался старый джедай. Обучение избранного являлось крайне важным для ордена, особенно после выявления того, что их злейшие враги, орден ситов, не исчезли тысячу лет назад, а лишь притаились во тьме, наращивая силу. Столкновение Оби-Вана Кеноби и его учителя Квай-Гона Джинна с Забраком на Набу стало первым появлением ситов за целое тысячелетие. С тех самых пор магистры гадают, был ли это ученик или учитель, а также какой силой владеют ситы. Оби-Ван ведет его обучение, говорит, что Скайуэкер неплохо справляется, но бывает импульсивным, что мешает обучению. Далее совет продолжил обсуждение этой и других важных тем. Глава 2. Пов ГГ, Юнлинги сейчас вы, но джедаями великими стать можете. Теперь ты, мой ученик. Мастер, вы считаете, что я достоин звания рыцаря? Ты прошел свои испытания, я считаю, ты заслужил звание рыцаря-джедая. Арин Рид. Я вскочил со своего места, пытаясь осознать, где нахожусь. Все пассажиры оглянулись на меня, но затем попросту продолжили заниматься своими делами. Видимо, тут часто летают всякие шизики. Кстати об этом, это были воспоминания этого тела. Получается, меня зовут Арин Рид, почти 26 лет, рыцарь-джедай родом с Набу. Ничем не выделился за эти годы и больше всего на свете уважал мнение совета. Что ж, неплохая биография. И да, все это не проклятый сон, а боль в теле никуда не исчезла и даже не притупилась. Расстегнув куртку, убеждаюсь, что кошта пришла в негодность от кровавых пятен на ней. Задрав ткань, я увидел, что все повязки полностью пропитались кровью, но она уже застарела. Кровотечение остановилось и притом уже давно. Хотя бы не загнулся от кровопотери, уже праздник. Лишь бы заражения не было, хотя целители ордена и это поправят. Только бы дотопать до них. Наконец корабль вышел из гипера. Корусант, столица республики вот уже многие тысячелетия. Город-планета, чья орбита была переполнена различными кораблями. Гражданский транспорт, грузовозы и даже редкие корабли корпуса юстиции. Многоуровневое строение города позволило населению достичь числа в несколько триллионов. На нижних уровнях проживают самые бедные жители, или же преступники, скрывающиеся от закона. На верхних же проживали богатые и разумные, интеллигенция, сенаторы, главы различных компаний, отпрыски богатеньких акционеров, сливки общества, так сказать. Так, я не наблюдаю никого оборонительного флота ВАР, или хотя бы одного одобряющего или венатора, вообще ни одного. Значит, войны клонов еще не начались, так как в случае войны столица была бы под защитой армии. Это уже очень даже хорошие новости. Будет время на подготовку. И тут меня осенило. Как хорошо, что я очнулся не на арене Петранки, это было бы ой как плохо. Вероятнее всего, я бы как только поднялся на ноги, словил бы бластерный болт от какого-нибудь дроида. Было бы и обидно и смешно, если бы моим убийцей оказался Вадим с привинченной башкой Стриро. Хех, это мне еще повезло. Хотя, хотелось бы избежать той встречи с наемниками. Шаттл прибыл на посадочную площадку, и я отправился в сторону величественного храма джедаев, чей контур был виден за много километров от самого храма. Он был огромен. Нет, не так, он был огромен. Одна только площадь при храме внушала своими размерами. Площадь же самого здания могла исчисляться десятками квадратных километров. Башни храма возвышались над всей планетой, как и сам храм. Самой высокой из них была башня Высшего Совета, в которой, как можно догадаться из названия, находился зал Совета джедаев. В других обстоятельствах я бы еще поглазел на это произведение архитектурного искусства, созданное много тысячелетий назад и пережившее немало событий, но сейчас, в предобморочном состоянии, с ней лучше как можно быстрее идти к залам исцеления. На подступе к храму стояли несколько джедаев-стражей, облаченных в бело-серый доспех мантию, а также маску такого же цвета с нанесенными на нее золотыми узорами. Насколько я помню, это было нужно, дабы подчеркнуть отстраненность служителей храма от любых проявлений эмоций. Эти одаренные держали в руках двухклинковые световые мечи, внутри которых находились желтые кайбер-кристаллы. Стражи оглядели меня непроницательным взглядом, прощупывая мою ауру, после чего пропустили внутрь. Находясь внутри храма, я почувствовал некое умиротворение и спокойствие. Видать, это было проявлением воздействия храма на его обитателей, источавшие волны спокойствия и даровавшие чувство легкости. Впрочем, последнего я не наблюдал. Все встречные джедаи смотрели на меня с явным удивлением, ведь, если бы не аура, за джедая бы меня уж точно не приняли. Скорее за какого-нибудь наемника, чью одежду я и забрал. В залах исцеления меня встретила девушка Забрак, одетая в традиционную джедайскую робу. На вид ей было лет 30, но я мог ошибаться, ведь не знаком с особенностями физиологии Забраков, да и других рас, населявших необъятную галактику Небесная река. Увидев меня, она по походке поняла, что я ранен довольно серьезно и, доведя меня до койки, попросила оголить торс. Кто наложил перевязки? Лекарка аккуратно снимала прилипшую к коже ткань. Я сам. Что произошло? Сначала разбился истребитель, а потом был 300-килограммовый вуки. Мой ответ явно поразил девушку, но она не подала виду и, закончив с повязками, пошла за полотенцем, дабы вытереть засохшую кровь. Вернувшись довольно быстро, она стерла кровь и грязь с ран. Затем она оказала необходимую помощь, положив ладони мне на грудь и руку. Из них появилось слабое голубое свечение, и я почувствовал облегчение. В один момент я поймал на себе взгляд молодой брюнетки с каштановыми волосами. Ей было лет 17-18, а ее карие глаза с интересом осматривали меня. Поначалу, не поняв причины такого поведения, я осмотрел себя и понял, что являлось причиной ее интереса. Я будто из гладиаторской ямы вылез. И ведь почти так все и было в мирное время. Это выглядело самую малость странно. Видимо, то, что я заметил ее, смутило девушку, и брюнетка смущенно отвела свой взгляд, устремив его куда-то в дотапот. Скажу честно, у меня давно не было больных с такими травмами. Преимущество мирного времени, улыбнулась она. Преимущество мирного времени. Без улыбки я повторил ее слова, понимая, что весьма скоро этому придет конец. ПОВГГ. После 5 часов процедур я покинул зал, потом направился в свою комнатку в храме. Зайдя в свою комнату, я стал видеть, или может вспоминать, как Ирин обустраивал ее. Комната была небольшой, но уютной. В ней была кровать, шкаф с одеждой, тумбочка, стол, а также специальный коврик для медитации и душевая. Кстати о душе. Стянув с себя кофту и куртку, направляюсь в сторону небольшой душевой кабинки. Прямо перед входом висело зеркало. Наконец-то появилась возможность полностью себя осмотреть. Довольно привлекательное лицо, средней длины черные волосы, довольно хаотично торчащее во все стороны, подкачанное тело, что свидетельствует о хорошей физической форме. Включив воду, я подставил лицо под струи горячей воды и стал думать, что делать дальше. Попаданчество, это конечно круто, но план нужен, до войны клонов еще чуть больше 3 месяцев, я нашел датапад с датой. Нужно провести эти месяцы с пользой, набросать план действий, купить броню, на войну же пойду, ну, наверное, тут я еще не определился. Также стоит начать проводить тренировки, ибо мечом я владею на уровне банты, а то и хуже. Какую там форму боя использовал мой предшественник, Шичо? Ну, даже если бы у меня на тот момент были воспоминания, то все выстрелы я бы все равно не отбил. Этот стиль совершенно для этого не подходит, как и для борьбы с дроидами, сражения с более опытным, то бишь любым, одаренным. Так что стоит изучить Шиен, он наиболее оптимален для грядущего, да и в целом. Боже, почему он выбрал именно Шичо? Выйдя из душа, я попросту рухнул на кровати и уснул, так как после всего пережитого пары часов сна в неудобном кресле крайне мало. К тому же, после процедур уж очень клонило в сон, о чем и предупредила целительница. Проснувшись с первыми лучами солнца, я полной энергии взял датапад и обомлел. Я проспал почти 2 суток. Твою мать, это ж насколько я устал физически и психически. Так, 2 дня мы просра. КХМ, проспали, так что сейчас нужно вплотную заняться, да в общем-то, всем. Сделав легкую зарядку, нацепив чистую и целую робу, я направился в архив искать учебник по Шиену. Не уверен, Голокрон это или инфокристалл, но вероятнее всего первое. Путь до архива был недолгим, но за это время я смог увидеть множество джедаев и юнлингов, а также рассмотреть храм еще лучше. Мне даже удалось натолкнуться на главного героя всея саги, Энакина Скайуокера. Избранный о чем-то беседовал со своим учителем, а потому не заметил странно всматривающегося в него рыцаря. Внутри архив выглядел почти в точности, как в мульте и атаке клонов. Там я встретил Джока Стуню. В этом нет ничего удивительного, она здесь архивариус. Уже немолодая женщина с седыми волосами двинулась ко мне, а на ее лице играла приятная улыбка. «Здравствуйте, магистр Ню, вежливость не повредит. Приветствую, молодой рыцарь-джедай, зачем пожаловали в мою вотчину?» — спросила женщина, оглядывая меня. Память Арина подсказывала, что мы с ней уже пересекались, но не разговаривали. «Да вот, ищу инфокристалл или голокрон на технике Шиен», — ответил я, слегка пожав плечами. «Не поможете, а то я в вашем архиве надолго застряну», — неловко почесал затылок рукой. «Решили сменить форму, или для дополнительной квалификации, скорее оба варианта. Что ж, пройдемте, я дам вам все нужное». Джокаста направилась в сторону полок с данными, а я последовал за ней. «Благодарю, магистр Ню, пока все складывается неплохо». Глава 3. Пов ГГ. После того, как Джокаста выдала мне все, что попросил по Шиену, я не спешил уходить. Все же, я находился в месте, где собрано, пожалуй, наибольшее количество информации, чем где-либо еще в галактике. Грех этим не воспользоваться. Усевшись за одним из терминалов, я начал поиск различных полезных стратегий и тактик для военных столкновений, на тот случай, если стану генералом-джедаем, да и для общего развития сойдет. Нашлось довольно много результатов. Да это ж, блин, за всю жизнь не прочесть. Тут были 1000 результатов. Стратегии, которые применялись в крупных сражениях галактического масштаба и в мелких, планетарного масштаба. Я начал читать и поглощать информацию условно губка. Незаметно для меня прошло 6 часов, а мне еще нужно было заняться другими делами. Черт с ним, скопирую на инфокристалл, а потом разберусь. Времени хоть и ограниченное количество, но оно отнюдь не поджимает. Скопировав данные, я покинул библиотеку. Нужно занести все это в мои хоромы и пойти изучать и тренировать Шиен. Я занес инфокристаллы и голокрон в свою комнату, а затем отправился тренироваться. В тренировочном зале было несколько других джедаев. Многие из них отрабатывали различные приемы, другие же учили падаванов. Я вновь невольно подумал о том, что через 3-4 месяца подавляющее их число погибнет. Это будто бы удручало, но, не знаю почему, но у меня было предчувствие, будто я приложу к этому руку. Не став глазеть еще дольше, я незамедлительно приступил к тренировке, стараясь отбросить эти мысли. Несколько часов я отрабатывал приемы и вроде бы понял, как их использовать, но до мастера мне еще ой как далеко. Да что уж там, мне и до рыцаря еще топать и топать. Я мысленно поблагодарил силу за то, что не встретил сына Дралига. Он бы воспринял меня как клоуна и поиздевался бы. Да, потом научил бы чему, но для этого нужна хотя бы база, которой я сейчас и овладеваю. Впрочем, в будущем стоило бы попроситься к нему в ученики по фехтованию. Он хоть и грубиян с весьма своеобразным чувством юмора, но в помощи не откажет. Закончив тренировку, я пошел к себе, ведь я знатно устал. Завтра возьму тренировочных дроидов и буду учиться отражать выстрелы. Учитывая грядущие события, этот навык будет очень полезен, даже если я покину орден. Пока я вообще не знаю, что мне делать дальше. Знаю лишь то, что должен стать сильнее и не откинуться в первые же месяцы. Вернувшись в свои покои, я вставил кристалл в датапад и стал изучать различные стратегии и тактики. Так прошло часа четыре, и я понял, что вымотался. Откинувшись на стуле, я задумался. Мой клинок канул в небытие. Тренироваться я могу и с тренировочным мечом, но без боевого в любом случае никуда. Придется в ближайшее время сгонять на Илум и подобрать себе кристалл. Пов ГГ. На следующий день я залез в Голонит и стал искать компанию или разумного, который может создать мне броню. Возможно, это клише, но когда ты можешь только и можешь, что размахивать светошашкой, и знаешь, что через 3 месяца начнется полный пиздец. В общем, лучше подстраховаться и прикрыть свою тушку от бластерных выстрелов плотным слоем металла. И в скором времени я нашел подходящую компанию на Карелии. Я предпочту слетать туда и сделать заказ лично, но есть одна проблема – цена. Броня, которая мне нужна, выйдет весьма дорогой. В идеале, это будет бискар, но можно и простое картозисное напыление. Почему я выбрал именно их? Тут все просто. Между строк в описании компании есть тонкий намек для знающих ценителей, так сказать, что у них есть ограниченная возможность разжиться доспехами из мандаларского железа. Нигде больше такого нет, так что стоит попытать удачу. Ну или грабануть серьезно охраняемые и строго засекреченные хранилища остатков бискара на Мандалоре, которые они стерегут как зеницу ока. Ну его нафиг. Я уж лучше положусь на удачу, чем буду казнен на главной площади Мандалора. Надо думать, где достать деньги. Джедаям денег за их верную службу республике не платят, а эти монахи и не возникают. Конечно, некоторые из них с радостью принимают материальную благодарность от сенаторов и других важных шишек, но это уже в порядке исключения и только выдающимся личностям. Тут мне в голову пришла слегка отбитая идея. В галактике ведь полно пиратов и банд, можно взять эфирную фею и ограбить пиратов. Вариант, конечно, не очень, но другого я не вижу. Нет, можно, конечно, и корпус юстиции обнести, но с этим будет куда больше проблем, да и проще напасть на тех, кто вне закона. Тут меньше шанс того, что я привлеку ненужное внимание. В конце концов, кому есть дело до вшивых пиратов? Уж точно не республики. Надо лишь узнать места активности пиратов и контрабандистов и отправиться туда на истребители. Канцлер Палпатин, он же Дарт Сидиус, сидел в своем кабинете и предвкушал скорое исполнение его планов. Подготовка была уже почти завершена, и через несколько месяцев она подойдет к концу. Осталось совсем немного, и мой план вступит в самую активную фазу. Да, ему это нравилось. Он получал удовольствие не только от результата своих действий, но и от приготовления к ним. По правде говоря, Палпатин и сам не знал, что ему нравилось больше, результат или процесс. Проработка планов была похожа на создание сюжета для оперы, в которой даже самое маленькое, на первый взгляд незначительное, действие имело свой смысл. А да, это определенно одно из лучших чувств в жизни для бывшего сенатора от Набу и нынешнего канцлера Великой Галактической Республики, и будущего императора. Скоро все начнется, очень скоро. Вы все лишь выполняете свои роли в моей постановке, сами того не зная. Пов ГГ. Взяв один из истребителей Дельта-7, окрашенный в бордовый цвет, я вылетел из ангара храма джедаев. Как выяснилось, чтобы взять истребитель, письменного одобрения не нужно. Нужно лишь подать запрос в отдел снабжения, и все. Это тебе не военное время, когда даже чтобы ручку взять, нужно пройти через бюрократический ад. Покинув атмосферу, я ввел координаты одного из мест активности, которые я взял с карты из Галанета. После этого я прыгнул в гиперпространство. Неудобно, конечно, что для прыжка нужно гиперкольцо, но это более чем терпимо. Черт, да пару дней назад я и подумать не мог, что буду лететь в гиперпространстве. Все это было слишком противоречиво. С одной стороны, я умер, а для многих смерть – самое ужасное. Но не для меня. Я никогда не боялся умереть, но и не то чтобы хотел этого. Но с другой стороны, Кем я был? Простым студентиком, обреченным на унылую жизнь и столь же унылую смерть, а теперь? Теперь я оказался в мире, где могу быть кем угодно. На самом деле, все еще было трудно отделаться от мысли, что все это – сон. Выйдя из гипера в нужной точке, я отстыковался от кольца и стал патрулировать вместе возможного появления пиратов. Прошло около 2 часов патрулирования, прежде чем я нашел искомый объект. Это был неплохо вооруженный, причудливо раскрашенный, модернизированный грузовоз, который атаковал какой-то корвет. Что примечательно, корвет не мог отбиваться, так как пираты первым делом уничтожили его орудие. Этот корвет был уже еле живым, и от него отваливались небольшие части. Я вышел на огневую дистанцию и открыл огонь. Все первые выстрелы растеклись по щиту, и мне пришлось пойти на второй заход. К этому моменту экипаж корабля опомнился и открыл по мне огонь. Благо джедайское предвидение помогало с легкостью уклоняться от выстрелов. Со второго захода я смог пробить их щиты и стал уничтожать их орудия и выводить из строя двигатели. Их оружие не продержалось долго, и они остались беззащитны. Далее я парой выстрелов вывел из строя их двигатели, чтобы они не смогли сбежать. Конечно, я не горю желанием их убивать, но так будет проще, да и без свидетелей. Вероятнее всего, они ждут, что я попаду на борт через стыковочный люк. А поскольку он у них только один, да, они все столпились там. Я чувствую это. Я открыл огонь по стыковочному люку, вызвав разгерметизацию. Разумные вылетели в вакуум, не успев среагировать и включить защитный барьер. Я почувствовал смерти нескольких разумных, и это было не слишком приятно. Я убил снова. Хм, этот мир меняет меня, но в лучшую ли сторону? Пока что, все, кого я убил, были преступниками и конченными отморозками. Они заслуживали смерти. Но не зайду ли дальше, не перейду ли эту черту? Кэл Данг был обычным пиратом из расы Никто. Он и его команда провернули множество атак на различные судна, целью которых был абордаж и ограбление. И сейчас все шло точно так же удачно. Корвет был выведен из строя, и некоторые его участков разваливались. Но тут, на них напал какой-то истребитель, похожий на джедайский. «Какого хатта, босс?» – заорал один его парней. «Что происходит?» «Не знаю, просто вали к пушкам и отстреливайся, а не валяй дурака», – приказал Кэл. «Этому пилоту не жить. Хат, что происходит? На что надеется этот идиот? Один истребитель. Ха, да мои ребята от него ничего не оставят». Тут корабль тряхануло. Выпивка, стоявшая на столе, слетела вниз и разбилась. «Босс, этот придурок снес наши щиты. Дерьмо, огонь из всех орудий. Хат, а он хорош, все никак не могу попасть». Стрелок был знатно взбешен. «Ну все, сейчас я его». В этот момент корабль снова подвергся тряске. Нападающий уничтожил их оружие. «Хаттов мудак, готовьте корабль к прыжку. Живо!» Кла уже одолевала паника. «Есть, босс!» Прыжок через 3, 2, отгарх. Очередной взрыв сотряс корабль, из-за чего пилот ударился об панель управления и вырубился. «Босс, все двигатели, включая гипердрайв, были уничтожены, либо сильно повреждены. Мы не сможем улететь», сообщил Элтон, его правая рука. «Полагаю, что он планирует попасть на борт через стыковочный люк. Отправить туда всех наших? Отправляй. Я с вами. Встретим этого ублюдка и грохнем его». Они подошли к стыковочному люку и подняли свое оружие. Буквально через секунду выстрелы истребителя пробили люк. Вся его команда была поглощена вакуумом космоса, даже не поняв, что произошло. «Я не могу умереть так». Вот последняя мысль Кладанга. Глава 4. Пов ГГ. Не теряя времени, я открыл кабину истребителя и, использовав прыжок усиленной силой, двинулся в сторону стыковочного люка, вернее того, что от него осталось. От губительного контакта с космосом меня защищал лишь своеобразный кокон из силы, которым я окружил себя. Зайдя на борт судна, я активировал завесу, и система жизнеобеспечения возобновила свою работу. Через 2 минуты я снял маску и двинулся в сторону хранилища корабля. В нем было оружие разных видов и кейсы с кредитами. Я взял только деньги и направился в сторону кают экипажа. Конечно, на оружие тоже можно было наживиться, но это нужно искать покупателя, встречаться с ним. В общем, долго и муторно. Овчинка выделки не стоит. В каютах этих пиратов тоже должны быть деньги. У столь алчного контингента разумных явно должна иметься заначка. Ну, в каюте капитана она уж точно должна быть. Я прошелся по всем каютам, которые были схожи, но каждая имела свою индивидуальность. В некоторых стояли пустые бутылки от дешевого алкоголя, в других на стенах висели какие-то плакаты, порой весьма эротического характера, ну а третьи представляли собой мини-арсенал, полный бластеров и ножей. Каюта капитана была самой большой, и в ней я ничего не нашел. Хм, странно. Значит, он спрятал заначку получше, чем другие. Креативный малый. Я стал ломать мебель и вскрывать стены, пол и потолок. Вскоре я нашел очень хорошо спрятанный в полу крупный сейф и вскрыл его виброклинком Крессантона. На Илум я еще не слетал, и следовательно светового меча у меня пока нет. Да и толку от него, пока что, тоже нет. Внутри были деньги и какие-то драгоценности. Цепочки, браслеты, кольца и драгоценные камни. Неплохой улов в общем, но есть небольшая проблема. Как перевести все это? Тут мне повезло. Кредиты были крупными купюрами и помещались в два средненьких кейса, а драгоценности в два мешочка. Это легко поместится в кабину моего корабля. После этого, я отправился к люку, выключил завесу и прыгнул в истребитель, покинув обреченный дрейфовать в пустоте космоса корабль. Подлетев ближе к атакованному судну, мне удалось детальнее его осмотреть. Это был обычный корвет, который, вероятно, принадлежит какой-то компании или планетарному снабжению. В момент, когда я подлетал ближе к судну, его экипаж подал запрос на связь. «Сэр, я Итан Стокхэм, капитан корвета «Чуткий», — представился человек средних лет, одетый в какую-то форму. От лица всего экипажа я хочу отблагодарить вас. Вы можете подняться к нам на борт?» «Да, могу. А где у вас ангар?» «Пов ГГ. Я зашел на борт корабля. По сути, это был ничем не примечательный ангар, на 1-2 истребителя, чьи обломки болтались в космическом пространстве. Там меня встретил капитан Итан Стокхэм и несколько солдат. «Приветствую вас, М. Аренрид. Мое имя Аренрид», — представился я. «Скрывать имя нет смысла, меня все равно никто не знает. Но вот выдавать в себе джедая — не самая лучшая идея. Да, я прилетел на джедайском истребителе, но вряд ли им известно, какой транспорт пользуют рыцари света. Приветствую вас, Аренрид, и благодарю за спасение». Мужчина протянул руку и пожал ее. «Пройдемте со мной». «Хорошо, нет смысла бояться, тем более, что на поясе у меня клинок и бластер, ну и со мной, конечно же, сила». «Куда мы идем?» «В конференц-зал. Мы везли оружие на нашу планету, там идет восстание, но на нас напали пираты. Вы нас спасли, и король хочет с вами побеседовать», — ответил капитан. «Король? Побеседовать? Неожиданно и весьма странно». Пройдя в конференц-зал, я стал ожидать сеанса связи с королем. Вскоре передо мной появилась голограмма весьма молодого человека, чей возраст едва пересек границу в 30 лет. Как я потом узнал, они лишь похожи на людей, а на деле другая раса. Множество анатомических особенностей в дорогом одеянии. «Приветствую тебя, Аренрид, и благодарю за спасение моего корвета с оружием. У нас на планете началось восстание, и без этого оружия мы бы проиграли. Мы – весьма богатый мир, но не имели толкового оружия, в отличие от бунтовщиков. Пираты, напавшие на наш корабль, были наняты руководителем переворота, моим бывшим советником», – поблагодарил меня король. «В знак моей благодарности, предлагаю встретиться лично, и тогда я смогу вас наградить за подвиг». «Что ж, я не против. Ваш корвет сейчас не в лучшем состоянии и долетит до планеты явно не скоро, так что назовите координаты планеты, и я доберусь сам». «Прекрасно. Капитан, сообщите нашему другу нужную информацию и займитесь ремонтом корабля. К вам уже вылетел грузовик для транспортировки оружия. Ожидайте его примерно через 5 часов, как прикажете, ваше величество». Я вылетел из ангара и направился в сторону гиперкольца. Введя в бортовой компьютер переданные капитаном координаты, я состыковался с кольцом и совершил гиперпрыжок. Если это и ловушка, что маловероятно, тогда придется уходить с боем. А хорошая ли эта идея, лететь на планету, на которой бушует гражданская война? Черт его знает, но вот деньги мне нужны. Да и помимо благодарности короля можно будет что-нибудь увести с охваченной пламенем войны планеты. ПФ, убийца, грабитель, а теперь еще и мародер. Я тут всего 4-й день. Пов ГГ. На этой богатой ресурсами планете дальнего рубежа меня встретили довольно радушно. Отвели в королевский замок, выделили апартаменты на то время, пока король не освободится со встречи. И по сравнению с комнатушкой в храме, это просто нечто. Просторный номер, огромная кровать, на которой может поместиться человека 4, и даже ясно зачем, мини-бар, ванна с джакузи и многое другое. И самое интересное, это все не смотрелось вычурно. Не было этого приторно дорогого дизайна и отделки. Да, это все чертовски дорого, но без лишнего лоска. Я прождал пару часов, успев насладиться джакузи и испить дорого вина, даже очень дорого. И вот в мою дверь постучали. Его величество ожидает вас. Прошу проследовать за мной. Дождавшись моего согласия, белокурый парень развернулся и зашагал, по-видимому, к королевским покоям или банкетному залу. Проходя по коридорам, в очередной раз убеждаюсь, что у хозяина хороший вкус. Серьезно, так сочетать роскошь и одновременно простоту обстановки, работа искусного мастера. По прошествии пары минут мы неспешным шаром дошли до золотых дверей, ярко выделяющихся из общей обстановки. Может, я и ошибся, говоря о вкусе хозяина. Двери отворились и открылся вид на тронный зал. Все так и сверкало золотом и роскошью. Откуда такой контраст с остальной частью замка? На высоком троне восседал мужчина лет 30 с небольшой аккуратной бородой и зализанными назад темными волосами. Его одеяния также были невероятно высокого качества и цены. Они так и вопили о состоятельности мужчины, которую тот так хотел подчеркнуть. Золотая цепь на шее, кольца на пальцах, перебор с украшениями на лицо. А вот и вы, спаситель моей династии. Он поднялся с трона и направился ко мне. Приятно встретиться с вами вживую. На лице короля играла приветливая улыбка, а затем, когда он повернулся к слуге, она исчезла, как и мягкий тон его голоса. Чего стоишь? Ты свою работу выполнил? Проваливай, блять. А я-то уж подумал поначалу, что будет нормальный мужик. Ладно, то как он обращается со слугами, его дело. Мне нужны лишь деньги. Пройдем за мной, в соседнем зале накрыт стол. Стол и правда был накрыт. Вот только не на двух человек, а на целую толпу. Десятки блюд, закуски, напитки. Он явно не скупится ни на что и делает все с размахом. Это для нас многовато, вам не кажется? Самую малость. Но я люблю, чтобы было большое разнообразие. Чем больше блюд, тем лучше. Мужчина хлопнул ладонями, и из правой двери появились два официанта, которые тут же отодвинули нам стулья. Налейте мне и гостю. Молодая девушка взяла бокал и наполнила его рубиновой жидкостью, поставив передо мной, после чего отошла к стене, встав в ожидании приказов. Итак, думаю, тебе будет интересно, от чего началась наша гражданская война, не так ли? Король сделал глоток. Возможно, потому что ты мудак. Да, конечно. Но прежде, я не мог не заметить, как отличается тронный зал и этот от остального замка. Позвольте поинтересоваться, почему так? А это, моя семья правит уже несколько веков. Все мои предшественники были прагматичными людьми. Они расходовали финансы лишь на свои минимальные потребности и показывали народу, что не слишком от него отличаются. Хах, вздор. Мы, королевская кровь, и нечего этого стыдиться. Я переделываю замок по своему подобию после неожиданной кончины старшего брата. Точно мудак. Судя по интонации и блеску в глазах, кончина была неожиданной для всех, кроме него. Сочувствую вашей утрате. Так с чего началась гражданская война? О, это довольно долгая история. Все началось, когда я взошел на трон после кончины брата. Его самые верные последователи заподозрили меня, в том, что я убил родного брата. Но тогда это не зашло дальше обычных подозрений. Потом я, руководствуясь нуждами государства, стал продавать внешнему миру куда больше ресурсов. И, почему-то, это не понравилось некоторым жителям и приверженцам моего брата, потому что они так и не увидели этих денег. Все ясно. Особый радикал, правая рука прошло короля, поднял бунт, и из-за этого планета впала в бедность и утонула в крови. Он сумел украсть большую часть оружия, поэтому мы так отчаянно нуждались в спасенном вами грузе. Бедность не была вызвана восстанием. Восстание произошло из-за ужасных условий. Что ж, этот человек не знает цены деньгам и разбрасывается ими как попало. Значит, мое вознаграждение будет щедрым. Это печально, выдавил я. Вы пережили потерю брата, а на вас свалилось еще и это. Печально, сочувственно вздыхаю, не сочтите за грубость, но у меня еще очень много дел, поэтому хотелось бы. Конечно, я ни в коем случае тебя не задерживаю. Вот, мужчина щелкнул пальцами, и из правой двери показался уже только один слуга и передал мне кейс. В нем 500 тысяч республиканских кредитов. Вижу вопрос в твоих глазах. Почему так много? Я вижу твой потенциал, за тобой великие свершения, и я хочу, чтобы, когда ты заберешься на гору, ты вспомнил о том, кто помог тебе. Весьма предприимчиво с вашей стороны. Благодарю за такую щедрость. Уже собираясь уходить, я почувствовал ярость и негодование, горевшие ярким пламенем. Джедайская эмпатия подсказала повернуть голову в сторону слуги. Вы, лицо юноши исказилось в гневе, пока ваши подданные живут и умирают в нищете, вы покрываете весь замок золотом, выбрасываете тонны еды в помои и раздаете баснословные суммы чужакам. Пока моя мать умирает от голода и хвори, не имея даже пары десятков кредитов на еду и лекарства, вы отдаете тому, кого впервые видите, полмиллиона. Руки юнца блеснул нож, который тот в следующую секунду вонзил в шею короля. Сдохни, тварь. Рядом с моим лицом также прошло лезвие ножа, но я уклонился и, схватив женское запястье, вывернул его до хруста, после чего нанес удар по лицу. Хоть где-то пригодились курсы самообороны. Резко вскочив со стула, блокирую удар ножом сверху от убийцы короля, бью коленом в живот и нокаутирующий в лицо. Тем временем в замке звучали выстрелы, крики и взрывы. Блядство, а вот и начался бунт, и я походу для них теперь враг. Этих убивать не стоит, они лишь загнанные в угол жертвы, даже не представляющие толковой угрозы. Но по рассказам короля там полно обученных бойцов. Черт, я согнулся пополам от боли в животе, в глазах плыло, вино было отравлено. Тогда зачем эти психи пытались меня заколоть, если бы я и так сдох? Извергнув из себя содержимое желудка, прихожу к выводу, что их изначальный план был вырубить нас вином, а не убить. Короля они собирались публично казнить, а я попал под горячую руку бунтовщиков. Вот только у паренька сдали нервы. Можно понять, пускай они и хотели убить меня, но, как я и сказал, понять их можно, поэтому лучше обойтись без жертв. Сняв со спины рюкзак, принимаюсь складывать в него все ценное. Кубки, кольца с рук короля, украшения, драгоценности и все остальное вскоре заполнили рюкзак до предела. Даже удалось найти тайную нычку бывшего государя. Так что я со спокойной душой выпрыгнул в окно и направился к посадочной площадке, наблюдая, как в небо поднимаются огромные столбы дыма. В воздухе же витал запах жженной плоти и едва уловимый запах крови. Связь с силой позволяла почувствовать, сколько вокруг смертей. Гнетущее чувство боли и страха давило на психику, но главное тут понять, что это не твои чувства и отгородиться от них. Только так не свихнешься на начальных этапах. Потом уже привыкаешь и можно убрать ограждение. В будущем мне предстоит это познать на себе. Мда, перевороты это всегда жестоко. Лишь бы мой истребитель не сожгли в придачу. Тогда я за себя не ручаюсь. Совет джедаев вел обсуждение недавнего нападения на конвой, который перевозил конфискованное у банды имущество. Все его сопровождение, в лице двух десятков сотрудников корпуса юстиции, были убиты. И все же я не понимаю, чем это так важно, спросила магистр Шаакти. Этот конвой перевозил деньги и оружие, принадлежавшие банде, в том числе несколько дезинтеграторов, они тоже исчезли, объяснил Мейс Винду. Дезинтеграторы, они запрещены в республике и неспроста они способны пробить даже танковую броню, а при попадании в разумного его просто уничтожает. Да даже большинство картелей их не использует, где эта банда их нашла, высказал интересующий всех вопрос Киади Мунди. Они не сказали, но в любом случае за использование и продажу дезинтеграторов положена смертная казнь. Давайте лучше назначим кого-нибудь на поиски вора, предложил Пло Кун. Мастер Кеноби должен быть это, чувствую я, все согласились с гранд-магистром, и Скаю Акиру Юному это на пользу пойдет. Глава 5. Пов ГГ. После столь насыщенной поездочки, в ходе которой я оказался в центре государственного переворота, мне в голову пришло, что лучше бы сначала обзавестись хотя бы временной броней и мечом, и только потом совершать налеты. Доспехи можно взять на складе храма, как и детали для создания клинка. Если повезет, то на Илуме пересекусь с юнлингами и дроидами, помогающими конструировать рукояти оружия. Но на тот случай, если я буду один на ледяной планете, возьму детали заранее. Выйдя из гиперпространства недалеко от орбиты Корусанта, предоставляю коды доступа и попадаю в атмосферу столичной планеты. Эта планета-город выглядела воистину величественно. Здания, которые возвышались на сотни километров от живой поверхности планеты. Огни, которые при взгляде сверху, образовывали причудливый орнамент. Это очень живописно, хотя и малость непривычно для человека, что никогда не видел из космоса даже свою планету. Даже наблюдая этот вид в третий раз, все равно не могу отвести глаз. Узор на поверхности постоянно как-то меняется, из-за того, в каких частях планеты работает освещение. Завораживающе. Храм не является первым пунктом назначения, Сначала необходимо перевести все кредиты на чип. За 2 дня, прошедших с того случая, я продал все нажитое, так что сейчас на руках у меня было больше 1 500 000, благодарность короля, еще столько же я нашел в его тайнике и 279 тысяч, драгоценности, прикарманенные мною. Закинуть деньги на чип оказалось сложнее, чем пилотировать истребитель. Технологии будущего, чтоб их. Единственным в моем мире, что хоть как-то похоже на кредитные чипы, были банковские карты. Принцип работы практически тот же, чипы лишь более анонимны, но вот устройство терминалов для внесения денег – совсем другая история. С горем пополам разобравшись с этой шайтан-машиной, удовлетворенно выдыхаю. Теперь у меня есть чип, а его спрятать легче, чем кейсы с валютой, так что можно направиться в храм. Там я возьму нужное снаряжение для рейдов на пиратов, а их предстоит много. Мне нужны деньги на подготовку к ВК, причем немалые. Если я буду генералом, то огромную часть оружия, припасов и медикаментов придется закупать самому. Спасибо херовому финансированию, сенату и в частности, Амидали и лоялистам. Хотя в роли полководца я себя слабо вижу. В противном случае, покидаю орден и стараюсь забраться выше по пищевой цепи. Привет криминальному миру Небесной реки. И там нужен огромный капитал. В принципе, до событий второго эпизода еще около 3 месяцев, так что я должен все успеть. Так что единственный вопрос, надо ли мне лезть во всю эту джедайско-ситскую республиканско-конфедеративную эпопею, останусь в рядах джедаев, поведу в бой клонов и в лучшем случае доживу до приказа 66, уйду, тут вообще черт знает, что меня ждет, а решать надо побыстрее. Вновь зайдя в обитель джедаев, я почувствовал умиротворение и спокойствие. Все же храм имеет некое влияние на одаренных. Весьма любопытно. Практически все джедаи с самых пеленок живут в храме и попросту не знают иного дома, оттого встанут горой за это место. Видимо, эта многовековая любовь к своему дому стала часть его ауры, воздействующей на все новые и новые поколения с большей силой. «Где твой меч, рыцарь?» Передо мной стоял довольно высокий темнокожий мужчина с хорошо знакомым мне лицом. Властный голос звучал излишне сердито и враждебно. «Потерян в бою, магистр Винду», спокойно отвечаю, смотря Каруну в глаза. Его правая бровь поднимается вверх в удивлении. «В каком бою?» Фирменно сложив руки на груди, он продолжил: «Мне не докладывали о нападениях и открытых сражениях. Докладывать особо ни о чем. Мой истребитель был сбит группой наемников. Вступив с ними в бой на земле, я столкнул одного из них с обрыва. Наемник пытался удержаться за мою руку и утянул меч. Хм, ясно. Лекари должны были доложить об этом совету. Обзаведись новым оружием и следи за ним лучше. Если твой меч всплывет на черном рынке, сенату это не понравится. Они могут обвинить орден в пособничестве. Черт, в голосе Мейса сейчас проскочила обида. Понятно, магистр. Спасибо. Эх, печально, что сенат и республика все еще не доверяют нам, так ведь, отчасти, только лишь и сказал Винду, надевая на лицо непроницаемую маску, больше не теряя оружие, кинул он вслед, удаляясь. Вот чего-чего, а встречи с Винду я не ожидал, и он меня приятно удивил. Я считал его бесчувственным скотом, а нет, теперь я понимаю, его должность обязывает его быть рациональным и холодным. Представлять целый орден перед толпой вечно недовольных сенаторов – тяжкое бремя. И несмотря на преданность джедаев идеалам республики и всю работу Винду, сенат все так же скалится на орден при любом удобном случае. Печально, когда все твои усилия идут на смарку. ПовГГ. Дойдя до складов, я был удивлен. Нет, я охренел от размеров склада. Сотни или даже тысячи полок с различными деталями, снаряжением, одеждой и многим другим. Даже самая большая IKEA, мелкая кладовка, в сравнении с этим гигантским складом. Тут же наверняка найдутся реликвии времен Ривана. Интересно, а эта часть храма пострадала при нападении Малгуса? Приветствую, чего желаете? Поинтересовался дроид, который либо заведовал этим местом, либо просто стоял на выдаче заказов. Он выглядел немного странно. 3 пары рук, голова, которая, судя по всему, вращается на 360 градусов, и ноги, на которых были видны репульсоры.